Глава 4. Соперничество. Я наблюдала за дочерью и двумя княжичами, с которыми она общалась, пока прибывшие гостили в нашем доме. Радомила, привыкшая постоянно быть рядом со Святозаром и пользоваться его безграничным вниманием, казалось, ревнует его к Вышеславу. Но наш княжич был увлечен новым знакомым и все время проводил с ним. Тот же, в свою очередь, старался произвести впечатление на Раду, пребывая под впечатлением от ее красоты и рассуждений. Девушки в его краях не обучались знаниям и ведали лишь по хозяйству, а моя дочь наравне с наследником перенимала у Цветаны знания, которые ей передали как княжеской дочери. И, конечно, внешность моей дочери была предметом зависти многих девиц. Ее отличала северная красота, контраст белизны кожи и насыщенного цвета волос, тонкие, будто резные черты лица, холодная зимняя красота с отцовским огнем внутри оказывала колдовское воздействие на молодцев. Проходя по нашему селению, она всегда привлекала к себе взгляды, даже если закрывала лицо накидкой, будто прячась от солнца. Мужчины и отроки чуяли ее внутреннюю мощь, дающую ей не по годам женскую привлекательность. Вышеслав тоже не смог устоять. Я видела это в его блестящих глазах, порывистых движениях и громких речах. Как только Радомила уходила заниматься делами, которых с нее никто не снимал, он следил за ней взглядом. А потом они со Святозаром устремлялись на помощь, продолжая молодецки тягаться друг с другом. Мы с Демидом наблюдали, как они выполняют совсем не мужскую работу, лишь для того, чтобы обратить на себя внимание девицы. Мой Ладо молчал, не высказывая своего отношения к происходящему. Ему скорее было весело от увиденного, как и княжичам, особенно Вышеславу, который впервые в жизни сбросил высокомерие княжеского сына и мог позволить себе быть простым молодцем. В свободное время княжич южной стороны с упоением рассказывал брату о своей жизни в тереме, об обязанностях и регалиях, о воинских поединках и занятиях с дружинниками. Святозар тоже хорошо владел кинжалом, Демид сам учил его, считая, что как бы ни сложилась его судьба, княжич должен уметь защищать себя и семью и справиться с самым изворотливым врагом. Порой они так рубились на деревянных клинках, что те ломались по нескольку штук за день. Безусловно, мой Ладо боролся в четверть своей силы, но приемы и выпады отрабатывались честно. Поэтому поединкам с опытным воином Святозара было не удивить, а вот командовать дружиной или решать судьбы других людей ему еще не приходилось. И хотя Цветана старалась готовить сына к подобному повороту судьбы, но простые разговоры не идут ни в какое сравнение с непосредственным присутствием на совете князя с воеводами и старейшинами. В обязанности княжича входила задача следить за общением старших, запоминать их решения и найденные компромиссы в сложных делах. Это являлось неотъемлемой частью подготовки наследника. Святозар был лишен этого, и ему только предстояло набираться опыта в управлении своими землями. Но зато у него был опыт проживания в селении наравне с простым народом. Наш наследник, как никто из сыновей сопредельных князей, знал потребности и чаяния своих людей. И в моих глазах это было большим плюсом для его правления. Тем более перед ним еще была очередь Доброслава, который доказал свое право на северные земли. Так или иначе, молодая троица проводила дни вместе. Прибывшие задержались у нас в гостях, потому что Цветана хотела попрощаться с нашим домом и попросила дать ей несколько дней. Я знала, как Цветана полюбила уединение и проводила большую часть времени только со своим сыном и Радой, взращивая в той хорошую жену для своего сына. А вернувшись в княжеский терем, она окажется у всех на виду и будет неустанно трудиться во имя благоденствия своего края. На плечи княгини ляжет забота о народе, его потребностях, бедах и горестях. К жене князя приходят за покровительством женщины, оставшиеся без кормильца. Старики и болящие, через доверенных лиц, которых княгиня отправляет ездить по селениям, передают ей свои прошения. Это отныне будет ее жизнью и заботой. Поэтому последние дни своей свободной жизни она проводила в уединении своего дома. Цветана хотела уехать из него до возвращения Белозара, чтобы не тревожить душу и не вспоминать несбывшуюся любовь. Как-то за ужином мы обсуждали дальнейшее устройство нашей жизни. Большой дом, построенный когда-то Ведмурдом с сыновьями, становился маленьким для такого количества семей, что собиралось в нем жить. Мы говорили о том, что стоит построить еще один дом для Белозара или Боремира с их женами. «Я оставлю Белозару свой дом», – неожиданно сказала Цветана, хотя по нашему замыслу это место навсегда оставалось в ее со Светозаром владении, ведь там все было пропитано их историей и хранило следы метаний и прозрений. «Мой дом теперь рядом с Доброславом», – продолжала она, – «а Белозару с Велеславой там будет удобно». Я посмотрела на княжну. С моей точки зрения, лучше было бы оставить ее дом Боремиру с Вассой, ведь она придет в наш дом с сыном от Бартана, который уже отрок, и им точно будет неуютно с нами в большом доме, но спорить с Цветаной не стала. Заглянув в ее душу, я увидела, как важно для княжны, чтобы Белозар жил в том доме, где она провела столько времени. Там, где они так и не смогли соединить свои судьбы, где каждая вещь будет напоминать ему о ней. Возможно, это было жестоко, но я не могла винить женщину в этом. Сейчас в ее глазах были спокойствие и согласие со своей судьбой. Она несла в себе силу Берегини и готовилась выполнять свой княжеский долг. А здесь она оставляла мечты о тихом счастье и обычной семье. Все согласились с ее предложением, и я не стала расстраивать Цветану тем, что может получиться иначе.